Глава 13. Прошла до конца холла. В основном тут собаки догрызены в отдельных клетках, но есть и другая живность, в том числе крупная. Даже ездовой кот один затесался. Черный, холеный такой, красивый. Кот смотрит на меня своими огромными желтыми глазищами и... Я же говорил, в глаза не смотреть. Мягко пожурил меня супруг и, обхватив за плечо, отвернул от вольера с котом. Конечно, привязка не успела образоваться. Эгир излишне своенравен. Вам ни к чему такой питомец. Это точно. Не надо мне такого счастья. Котов не люблю, а уж как-то со мной связанных тем более. Муж провел мне экскурсию по своему бункеру, показал лаборатории и сад. И как вы тут один совсем справляетесь? Поинтересовалась я, оценив масштабы работы, которую должен делать супруг, чтобы содержать свои лаборатории. «Нет, у меня есть помощники, но ночью здесь никого нет». «Ага. К системному артефакту, если и получится подобраться, то только ночью. Трудная миссия, хотя да что там, невыполнимая. Может, взять сейчас что-то тяжелое, врезать этим мужу по голове и идти спокойно ковыряться с артефактом? Ну, я не настолько в себе уверена. Мало ли, какие тут ловушки установлены». Да и Эйнар может не согласиться лежать в каком-нибудь уголке без сознания. «А там что?» Пальчиком указала на две огромные широкие колбы, высотой до потолка, заполненные мутной темно-синей жидкостью. «Кажется, в этой жиже что-то есть. Такое большое, массивное и...» «Там ничего, специальный раствор для подкормки растений. Нам уже пора возвращаться наверх». Лоэр взял меня за руку и потянул в сторону от таинственных колб. «Зачем растениям столько раствора?» «Так надо», — отрезал муж. «Да, экскурсия оказалась познавательной и интересной. Вот только за свое любопытство поплатилась. Теперь буду жить долго и несчастливо. Такое впечатление, что какие-то высшие силы очень хотят, чтобы я не умирала и мучилась на этом свете как можно дольше. Когда мы с Эйнером поднимались наверх, у меня закружилась голова, а ноги подкосились». Лоэр подхватил меня на руки быстрее, чем я успела что-либо осознать. «Что со мной такое?» – тихо произнесла я. Невольно прижалась лбом к плечу супруга и зажмурилась, чтобы мир вокруг перестал кружиться. «Одна из фаз действия прививки долголетия. Это у младенцев все проходит без последствий. А вот взрослому организму трудно привыкнуть к изменениям. Скоро вас начнет знобить, поднимется температура. Возможно, будет тошнить. Надо будет пить побольше воды. Лекарства от этих неприятных последствий нет, придется потерпеть. Уже к обеду все точно должно пройти, возможно, и раньше». Ничего не ответила. Не до разговоров стало. Эйнер занес меня в комнату, уложил на кровать и снял с меня туфли. Свернулась калачиком. Что-то действительно холодно стало. На меня сверху опустилось одеяло. «Я сейчас принесу вам воду в графине и стакан». «Ого, какой у меня муж, оказывается, заботливый. Даже слуг не стал звать, все сам». Мужчина опустился на край кровати, погладил по волосам, а я такая вялая, что меня это почти не волнует. «Будет лучше, если вы уснете». Молчу в ответ. «Я заметил, что вы не выбросили Эуру. Мне приятно. Спасибо». «Завтра выброшу обязательно цветочек». «Да что же Эйнар все не уходит?» «Знаете, Айра, я тут подумал. Можете приглашать своего юного друга в дом, я не против. Обещаю, что здесь он будет в полной безопасности и сможет уйти, когда пожелает». «Хорошо, я поняла». Вновь прикрыла глаза. «Одеяло не спасает, все равно холодно». «И еще». «Как, еще не все?» «Я оценил вашу попытку проявить лояльность и пойду вам навстречу. Если хотите, завтра вечером возьму вас вместе с остальными лойнами на прием к мэру нашего города». «Не боитесь, что я вас опозорю? Хочется спать, а не разговаривать, но любопытство побеждает». «Не боюсь». «Ну, ладно. А накройте меня еще одним одеялом, пожалуйста». «Конечно». Пока Эйнар ходил за вторым одеялом, я, кажется, успела уснуть. Вот только спала плохо. Снились кошмары. Часто просыпалась, хотелось пить. Причем стоило мне проснуться и только подумать о добыче воды, как тут же стакан с необходимой мне жидкостью оказывался у моих губ. В те моменты я не задумывалась о такой необычной магии стакана. Было темно и тянуло вновь уснуть. А утром обнаружила лежащую у себя на талии мужскую руку, и рука эта недвусмысленно прижимает меня к не менее мужскому телу. «Эйнер, что за наглость?» Голос мой хриплый со сна. Чувствую слабость во всем теле, но в целом нормально, ничего не болит. Настроение убивать. И пусть меня сочтут неблагодарной, но помощи я не просила. Стала методично ногами подталкивать спящего супруга к краю кровати. Увы, муж сталкиваться с кровати не пожелал, вовремя проснулся и пресек безобразие, схватив меня за щиколотки и подтянув к себе. Оказалась крепко прижата к широкой твердой груди супруга. «Айра, вы...» «Ну-ну, кто я?» «Вы бестия». Звучит как комплимент. Эйнер сейчас такой сонный, удивительно благодушный и расслабленный. Совсем не похож на того строгого властного аристократа, которого я встретила когда-то у банка. «Почему вы в моей постели?» «Я ваш муж, Айра. А значит, могу тут быть в любое удобное для себя время». Завозилась, выбираясь из-под одеяла и из хватки наглого супруга. Села. «Вы куда?» «Если вы можете быть тут в любое время, то я, соответственно, могу не быть. Или к кровати прикуете?» «Нет, что вы, идите куда хотите». Эйнер помолчал. «Только чуть позже. У вас еще жар». На последних словах мужчина поймал меня за талию и уложил обратно в постель. Мне кажется, или супруг все больше и больше начинает мной командовать. «Вы... отпустите меня!» Рука, что прижимает меня к кровати, в этот раз именно удерживает на месте, и оттолкнуть ее у меня не получается. «А вы далеко собрались?» Лицо мужа прямо напротив моего. Глаза Лойера благодушно прищурены, мужчина чуть улыбается. Только сейчас отметила, что Эйнер полностью одет. Впрочем, я тоже одета, даже чулки на месте. И вот их я бы сейчас с удовольствием сняла. Киплю от злости из-за самоуправства супруга. Цежу сквозь зубы. «В ванную и на завтрак!» «Завтрак еще не скоро. На вашем месте я бы пока ванную не посещал, а то могут быть осложнения». «В туалет-то мне можно?» «Идите», — произнес Эйнер неохотно, снимая с меня руку. Встаю, и тут халат полностью распахивается. Ночью завязка ослабла. Я даже внимания особого не обратила. Судя по камерам в секретном бункере, муж мой и так успел рассмотреть все в мельчайших подробностях. «Знаете, вам очень идет черный цвет». Не смог удержаться от комментария Эйнер. «И вообще вы очень красивая девушка. Не понимаю, как кто-то на улице мог принимать вас за мальчика. Каждый раз, как я смотрю на вас... Впрочем, ладно». «Что значит «ладно»? Если уж начал говорить комплименты, то говори. А вдруг мне так понравится слушать про себя приятности, что растаю и стану послушной и ласковой?» Ушла в ванну. Наплевав на распоряжение супруга, быстро помылась. Слабости еще чувствую, но уже легче. Кошмар, я впервые провела ночь с мужчиной. Пусть и мужем, и ничем таким мы не занимались, но... Один рубеж пройден. Эйнер постепенно приближается к своей, одному ему известно какой цели. Зайдя обратно в спальню, мужа не обнаружила. Хорошо, значит, ушел к себе. Все оставшееся время провела за поиском скрытых следилок и их деактивацией. Вымоталась ужасно, потратив почти всю свою магию, поскольку нашла не 2-3 артефакта, а 20 и, мягко говоря, я в шоке. Неужели Эйнер настолько опасается, что я что-нибудь выкину, раз следит за мной из всех возможных углов? Эти следилки уже не восстановить. Я рассеяла в пространство всю их магическую составляющую. Но перед сном придется проверять, не установлены ли новые. На завтраке Лойер не появился, и на меня уставились 11 пар блестящих голодом глаз. Информационным голодом. И, похоже, главное блюдо сегодня на завтраке – я. «Что?» – интересуюсь я у родственниц. «Ну, как ночь прошла?» – нетерпеливо спрашивает Анель. «А что, все в курсе моих вчерашних намерений?» «Так, все я запомнила. Анель ничего лишнего говорить нельзя». «Конечно. Когда дело касается Лойра, у нас тайн нет. Ну что, было у вас? Тебе понравилось?» Рыжая заерзала от нетерпения на стуле и глядит умоляюще. «С чего вы вообще решили, что должно было быть?» «Ну как, ты попросила у меня белье, да и Фелис намекнула, что все вполне может быть». «Аниль чудо. Фелис», — тихо произнесла я, прямо посмотрев на старшую жену. «А у вас откуда такая уверенность?» Моя родственница не опустила глаза и ни капли не устыдилась. «Дело в том, что я постаралась вчера придать вам уверенности. Не волнуйтесь, это безобидное средство. Действовала я вам на благо. Вы с Луэром замечательно вместе смотритесь, он с вас глаз не сводит. Что плохого в том, что вы найдете общий язык?» «Конечно, конечно, благие намерения. Безобидное вещество, благодаря которому я чуть не совершила глупость, жалеть о которой могла бы всю оставшуюся жизнь. Еще и прививку долголетия из-за этого получила». «Было или нет?» – требовательно воскликнула рыжая. Душа моя не выдержала. Я послала своих милых родственниц с самыми отборными канализационными ругательствами, о которых даже Аниль не говорила. В каком же удивлении распахнулись глаза девушек. «Что, не ожидали? Я и не так могу!» Закончила свою речь угрозой. «И чтобы больше в мою личную жизнь никто не лез. Мне плевать, что у вас тут все на общих началах. Хоть кто-то посмеет мне что-то сделать, подсыпать, уколоть, неважно из каких намерений. Буду мстить. Жестко. Для начала обрежу самым инициативным волосы. Если и этого окажется недостаточно, вам лучше не знать, на что я способна в гневе. Все понятно?» Девушки в шоке. Обвела всех соседок по столу фирменным папиным грозным взглядом, которым тот пользовался, отчитывая нерадивых подчиненных. Все, как одна, опустили взгляды в пол. Лица Лойн малиновые, еще бы столько ругательств они вряд ли в своей жизни слышали. Возможно, я погорячилась, но накипела. Еще и состояние мое до сих пор плохое, а уж состояние души и того хуже. Родственницы тихо и спешно покидают столовую. Кто-то даже не доел. «Ну и чего ты на всех накричала?» Как ни в чем не бывало, спрашивает у меня рыжая. В зале остались только я и Аниль. Настроение плохое. «Значит, ничего не было», — вынесла вердикт неисправимая подружка. «Ты неудовлетворенная. Да и Лойр не вьется поблизости. Переспали бы, наверняка ни на шаг бы от тебя не отходил, если уже столько времени тебе посвящает. Хотя, если ты в постели как бревно...» Не выдержала и расхохоталась. Меня бросает из крайности в крайность. «В общем, ты сегодня с нами на прием не идешь», — вынесла вердикт, уже полностью уверенная в своих выводах, Аниль. «Ну почему же иду?» Кажется, мне вновь удалось удивить рыжую подружку. «Так было?» «Отстань», — отмахнулась я от девушки. «Ладно, а что надевать будешь на прием?» — воодушевилась Аниль. «Не знаю, мне все равно. Вообще плевать на этот вечер». «Ты что? Там же соберется весь высший свет. Ты должна выглядеть великолепно. Это правда важно». «Кому важно? Точно не мне». «Чем лучше показываешь себя на таких мероприятиях, тем чаще Лойр берет себя с собой на подобные приемы и деловые встречи. А то умрешь со скуки постоянно в поместье сидеть. На этих приемах больше всего наша светская львица Кларита и Фелис соревнуются. Побеждает обычно Фелис, несмотря на сверхобщительность Клариты. Кларита на самом деле тупая, только что общительная». «Тупая? Надо же». «Да, быть тупой при отсутствии нормального женского образования тяжко. Хотя тупая в местном обществе – это почти комплимент». «Я все равно здесь буду сидеть, как бы хорошо себя не показывала». «Ну и зря». Сразу после завтрака проведала щенка и отправилась караулить Лойки. Звать мальчишку в дом или не стоит? «Привет, Лойки!» Мое сердце сжимается от радости. Мальчик пришел раньше положенного срока, видимо, на всякий случай. «Ты почему в грязной старой одежде ходишь? Можешь же купить новую». «Зачем? Все равно быстро станет грязный и потрепанный», — беззаботно пожал плечами друг. «А почему худой такой? Щеки совсем впали. «Не до того мне. Надо учиться скорее, чтобы тебя вызволять. Время работает против меня. Я же хочу быть с тобой как можно дольше, пока ты не состарилась и не умерла». «Сейчас заплачу. Все, хватит. Ну-ка, заходи сюда». «Как?» Мальчик широко распахнул глаза от удивления. «Мне же нельзя». «Можно. Мой супруг разрешил. Давай быстрее». Локи сделал неуверенный шаг вперед и встал в воротах. Понятное дело, что страшно. Мне и самой еще как страшно. Раз Локи свободно стоит в проходе, значит, защита и охрана его пропускает. Эйнар не обманул. «Отлично». Взяла мальчишку за грудки и окончательно втянула на территорию поместья. «Пошли». «Куда?» Локи настороженно оглядывается. «Откармливать тебя буду». «Может, в дом не пойдем? Я боюсь. И там наверняка все чисто и красиво. Я не впишусь», — просит Локи, умоляюще на меня глядя. Тем не менее, мальчик крепко вцепился в мою руку и, не думая сбегать, кажется, не может поверить своему счастью и тому, что мы снова вместе. «Сначала вымою тебя, потом накормлю», — внесла я корректировки в свои планы. «Одежду можно спросить у слуг, пока твоя будет сушиться. А потом уже нормально позанимаемся. Я тебя еще со щенком познакомлю, нашим новым другом». «С каким щенком?» Локи сразу оживился. «Мальчишки, они и есть мальчишки». В холле меня и моего гостя встретил очень удивленный Бинар. «Лойна, а что это за юноша с вами? Меня не предупреждали о гостях?» «Это мой друг Локи. Лор в курсе о его визите. Сейчас мой гость примет ванну. Не могли бы вы узнать, не найдется ли для моего друга запасная одежда на время? А то, что на нем сейчас, необходимо постирать». «Конечно, все узнаю, Лойна». «И еще, пусть накроют стол для моего гостя в библиотеке. Это возможно?» «Да, все будет исполнено». Бедный Локи идет ко мне в комнату ни жив, ни мертв. Дико озирается по сторонам, удивляясь окружающей нас роскоши, и жутко робеет. Вот как я должна была вести себя здесь в первый день. А уж как мой друг удивился в ванной, не передать. До этого Лойке самое лучшее, чем пользовался, это душ. А тут личная маленькая купель со множеством тюбиков вкусно пахнущих средств для ванной. Объяснила ребенку, как чем пользоваться, и вышла. Довольный, до блеска чистый и счастливый мальчик вышел из ванны только спустя полтора часа.